Глава 10. Кавказская княжна и прочие. Сначала о заговорах, если можно так выразиться, внутренних, то есть задуманных гвардией здесь же, в Петербурге, я бы даже сказал, в тесном семейном и дружеском кругу. После неудачного предприятия Мировича года три было совершенно тихо, никто на императрицу не злоумышлял. Ну, а потом началось. В 1767 году определенно что-то произошло. Достоверных данных нет до сегодняшнего дня, но долго, подозрительно долго ходили слухи, что во время поездки Екатерины в Москву там на нее было совершено покушение. Быть может, и правда. В характере Екатерины как раз было бы скрыть понадежнее все детали, подробности и обстоятельства. Умные правители так и поступают, чтобы меньше было болтовни. Глупые, наоборот, поднимают шум на всю прилегающую вселенную. Вот, скажем, некий идеалист по фамилии Дамьен совершил покушение на жизнь Людовика XV, точнее, чуточку поцарапал его перочинным ножичком не в целях смертоубийства, а демонстрации ради, чтобы таким образом, изволите ли видеть, сообщить его обожаемому величеству. Страна на пороге пропасти, финансы в кризисе, министры дураки и короля обманывают. Дамьена торжественно и принародно раздернули на куски четверкой лошадей посреди Гревской площади, а попутно самым подробным образом рассказали стране о нем, его мотивах и его показаниях на следствии. Страна на пороге пропасти, финансы в кризисе, министры дураки и короля обманывают, лишний раз прозвучало на всю Францию. В том же 67 году капитан кавалергардского полка Панов и еще несколько гвардейских офицеров начали вести между собой крайне крамольные разговоры, мол, великому князю Павлу Петровичу исполнилось 13 лет, по законам Российской империи он вошел в совершеннолетие, а потому не положить ли конец бабьему царству? Самым решительным образом, как уже не раз поступала гвардия. Всех их быстрехонько сослали, кого в Сибирь, кого на Камчатку, тогдашний край света, далее которого никакой Макар со своими телятами уже не доберется. 1769 год. 18-летний офицер из Нарвского гарнизона Опочинин, поддержанный корнетом Батюшковым, начал всем рассказывать, что он сын Елизаветы и английского короля, с которым Елизавета в жизни не виделась. А потому Екатерину следует заарестовать и посадить в крепость, Орловых перебить без жалости всех пятерых, чтобы не маячили и не воображали из себя, а на трон возвести Павла Петровича. Впрочем, Опочинин тут же мечтательно уточнял, что здоровье у великого князя слабое, того и гляди помрет скоро, и тогда уж императором будет он сам. Поначалу его слушали, не выдавая, но потом Опочинин нарвался на батальонного лекаря Лебедева, который, как истинный интеллигент, тут же сообщил, куда следует. Обоих офицеров моментально арестовали. На допросах они валили вину друг на друга. Опочинин клялся, что это Батюшков его уверил в царском происхождении. Батюшков отпирался, и оба утверждали, будто все спьяну, прекрасно зная, что на Руси именно этот аргумент сплошь и рядом служит смягчающим обстоятельством. То ли и судьи так же думали, то ли постарался настоящий отец Опочинина, не английский король, а русский генерал-майор, но юные обормоты отделались по меркам того столетия довольно легко. Смертную казнь Екатерина заменила Батюшкову пятилетней каторгой, а Опочинину и вовсе ссылкой в Иртышский гарнизон. Лично меня такой мягкий приговор крайне удивляет, потому что в протоколах допросов попадаются такие показания, которые непременно должны были заставить Екатерину насторожиться. Опочинин. «Настоящая государыня не императрица, а управительница». Батюшков. «Вот где когда цесаревич вырастет, то верно спросит, куда батюшку-то его девали. А та, где Бог Орловым за это заплатит». опасные были словеса, но обошлось. В 1772 году, накануне 18-летия Павла, в гвардии вновь начались совершенно предосудительные разговоры. Солдат Исаков рассказал солдату Жихареву, что Гришка Орлов хочет извести наследника Павла Петровича и сам сесть на царство. Жихарев побежал с этакой новостью к солдату Карпову, тот к капралу Оловенникову. Оловенников пересказал все подпоручику Селихову, но, в отличие от предыдущих, не просто разнес сплетню, а еще и предложил немедленно составить план действий, как возвести на трон Павла, пока Гришка его не погубил. Все вышеперечисленные, не теряя времени даром, тут же стали планировать переворот. В этой непринужденности не было ничего от клиники или тупоумия. В конце-то концов, в Российской империи примерно такая же горстка гвардейцев свергала и Берона, и Анну Леопольдовну. Екатерину решено было бестрепетно прикончить. А если Павел Петрович проявит чистоплюйство и не захочет занимать добытый подобным образом трон, то и его зарезать к чертовой матери, а в государе выбрать, кого солдаты захотят. Впрочем, разошедшийся капрал Оловенников предложил в развитии идеи не связываться с волеизъявлением масс, что они понимают в высокой политике, а назначить самодержцем всероссийским его самого. За поддержку он обещал сообщнику, солдату Подгорцеву, чин фельдсхмейстера, то есть командующего всей российской артиллерией, а его брату пост генерал-прокурора, а солдату Карпову звание генерал-адъютанта. Однако Подгорнев с таким раскладом не согласился и выдвинул уже свою кандидатуру в императоры, вполне логично заявив капралу: «Если тебе можно, отчего мне нельзя?» Какое-то время шумно припирались, кому же все-таки быть царем, но к согласию так и не пришли. Чтобы не погрязнуть в бесконечных спорах, решили выбрать в цари того самого князя Щербатова, как человека честного, умного и доброго. Князь от такой чести, надо полагать, с инфарктом бы свалился. Заговор ширился, на полном серьезе стали разрабатывать план похищения наследника. Как обычно случается, когда вовлекают много народу, нашлись доносчики. Всех замешанных выдрали кнутом и сослали в Сибирь. А по необъятным просторам Российской империи к тому времени уже шастали многочисленные, чудесно спасшиеся Петры Федоровичи в немалых количествах. Дело в том, что в смерть Петра упорно не верили. За свое короткое полугодовое царствование он успел сделать много толкового и доброго и возбудил еще больше надежд. Не только среди простонародья, но и в кругах столичных дворян ходили слухи, что Петр все же жив, что похоронили неизвестно чье тело, совершенно постороннее, а настоящий император то ли сумел бежать за границу, то ли содержится в Шлиссельбургской крепости, то ли сидит в уединенном каземате в Риге. И появились самозванцы, самые разные типажи. Некий пропившийся капитан Оренбургского гарнизона начал было признаваться окружающим: «Хочу сказаться государем Петром Федоровичем, может, какой дурак и поверит», но, поразмыслив, от столь опасной затеи все же отказался. Зато гораздо больше решительности проявил беглый солдат Гаврила Кремнев. Сначала он, выдавая себя за капитана, ездил с двумя сообщниками по Воронежской губернии и мутил народ, утверждая, будто прислан огласить указы об отмене подушных податей и наборов солдаты. Потом решил не мелочиться и провозгласил себя Петром. Одного своего оруженосца произвел в генералы Румянцевы, другого — в генералы Пушкины. Собрал небольшую ватагу, но был изловлен. Естественно, драли кнутом, клеймили, загнали в вечную каторгу. Также поступили с объявившим себя Петром армянином Асланбековым, беглыми солдатами Евдокимовым и Чернышовым, казаком Каменщиковым, дерзнувшими тоже утверждать, будто они Петры. Таких императоров набралось десятка два, а то и гораздо больше. Время от времени объявлялись Иоанны Антоновичи, а однажды мелькнул даже Алексей Петрович, да не один, а в компании с Петром Вторым. Право слово, эпидемия какая-то. Самое интересное, что из-за границей объявились Петры Федоровичи целых три. Двое из них промелькнули по страницам истории бледными тенями, не оставив ни малейшего следа, а вот третий, некто Степан Малый, оказался гораздо активнее. Его даже выбрали правителем Черногории. История известная и откровенно сюрреалистическая. Какое-то время русские представители в Черногории не делали ни малейших попыток самозванца изобличить, поскольку на русский трон он не претендовал, а России важно было утвердить свое влияние на Балканах, потеснив турок. Петру Федоровичу даже вручили в подарок от императрицы русский военный мундир. Потом, правда, арестовали, что интересно, при полном нейтралитете черногорских подданных. Под арестом Степан и умер, а чуть позже появился уже его двойник-самозванец. Ну, а потом объявился Пугачев. События, известные как Пугачевский бунт, до сих пор остаются во многом непроясненными и крайне загадочными. Они ничем не напоминают мятеж Разина. Разинская ватага, собственно говоря, была всего-навсего лишенной всякой идеологии и программ гигантской разбойничьей шайкой. Поначалу Разин ходил разбойничать в Персию, но потом его оттуда вышибли, и он, поднакопив силенок, стал промышлять уже в России. Какое-то время, пользуясь слабостью гарнизонов, громил и грабил города, но как только послали регулярные воинские части, Разину пришел конец. Так вот, у Пугачева, в отличие от предшественника, имелась и программа, и идеология, и даже система управления. Изучая те скудные сведения, что доступны, а доступны от чего-то крайне мало, невозможно отделаться от впечатления, что Емельянов Пугачевых было два. Перед нами два совершенно разных человека. Один, ничем не примечательный, не блиставший ни умом, ни талантами, рядовой казак, неграмотный дезертир, в котором окружающие не отметили ровным счетом ничего выдающегося, достойного внимания. Второй, предводитель восстания, оказался толковым организатором, превратившим в самые сжатые сроки свое воинство в прекрасно организованную армию. Уже через месяц после того, как Пугачев объявился, начала действовать военная коллегия, форменным образом возникшая на пустом месте. Она занималась прежде всего комплектованием полков и снабжением войск продовольствием, обмундированием и вооружением, а также ведала административными делами на контролируемой повстанцами территории, финансами, распределением изъятого имущества, разбирала жалобы пострадавших от неорганизованных бесчинств. Это было крупное, работоспособное и эффективное учреждение. Как такое ухитрился устроить простой неграмотный казак, остается загадкой. Смешно было бы объяснять этот успех стараниями его Ясаулов-самородков. Чудеса, конечно, случаются, и самородки встречаются, но не перебор ли с чудесами? Любопытно, что первые манифесты государя-императора вовсе не провозглашали поголовное истребление дворянства. Пугачев лишь обещал отобрать у помещиков земли и крестьян, но взамен платить большое жалование. Лишь гораздо позже, во время крупных неудач, государь велел вырезать дворян поголовно. А если учесть, что при Пугачеве находилось немало якобы пленных офицеров, служивших, тем не менее, верой и правдой, в том числе прототип пушкинского Швабрина, сын того самого Шванвича, что полоснул саблей Орлова, Алексей Шванвич. и бывший депутат комиссии по составлению уложения Тимофей Падуров. И еще многие. При штабе и в войсках Пугачева оказалось немало ссыльных польских конфедератов. Были там и какие-то загадочные французы. А в составе армии повстанцев сражались отряды поволжских немцев-колонистов, приглашенных Екатериной в Россию. Связи Пугачева тянулись и за границу. До сих пор неизвестно, чем он, собственно, занимался во время своего пребывания в Польше. Есть глухие упоминания о его контактах с мощной общиной староверов, обитавших в местности под названием Ветка на территории Речи Посполитой. А впоследствии у Пугачева, неведомо откуда, обнаружилось подлинное голштинское знамя, одно из четырех, когда-то принадлежавших Голштинской гвардии Петра III. Подозревали как раз староверов. Что интересно, пугачевская артиллерия была лучше той, которой располагали правительственные войска. Генерал Карр, самонадеянно решивший шапками закидать толпу мужичья, но сам в два счета моментально разбитый этой толпой, а ведь у него было 1300 опытных солдат, доносил настоящей военной коллегии. Артиллерию своею чрезвычайно вредят, отбивать же ее атакою пехоты весьма трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отводу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми дальше на другую гору, опять стрелять начинают, что весьма проворно делают, и стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было». Иногда это объясняют тем, что у пушек, где стояли опытные в стрельбе, мастеровые уральских заводов. Но в том-то и соль, что сражение с Карром происходило до того, как Пугачев достиг Урала. Во время осады Оренбурга, опять-таки до похода на Урал, пугачевцы навесным огнем, что опять-таки требует немалого мастерства, громили дома в центре города. И по сохранившимся подробным описаниям историки делают вывод, что действовали опытные артиллеристы. Снова самородки. Кстати, рота «Гренадер», двигавшаяся на соединение с Карром, по собственному почину сдалась, едва завидев не такие уж и превосходящие силы пугачевцев. И отряд полковника Чернышова преспокойным образом сдался. Вот тогда-то Карр и совершил странный поступок, которому историки до сих пор не находят объяснения, помчался в Петербург. Получив от президента военной коллегии графа Чернышова предписание вернуться назад, он продолжал путь. В конце концов, его задержали в Москве и тут же уволили со службы, объявив трусом, дезертиром. Однако он был старым служакой и прежде в трусости не замечен. Быть может, он стремился сообщить императрице нечто важное касаемо бунта, выходившее за пределы официальной версии. Трудно сказать. Но тогда же возникли упорные слухи, что Петра втайне поддерживают некие важные лица из Петербурга. Прибывший к месту действия из Петербурга Владимирский гренадерский полк пришлось поставить под бдительный тайный надзор. Оказалось, что межрядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья. И если бы только солдаты. В Саратове при приближении Петра Федоровича ему навстречу вышли с развернутыми знаменами и местный пехотный гарнизон, и артиллерийская команда со всеми офицерами во главе, и самим начальником гарнизона в чине секунд-майора. Любопытно поведение офицеров. Ясно, что они нисколько не верили официальной версии, будто самозванец истребляет поголовно всех офицеров, попавших ему в руки. В Самаре при приближении пугачевцев горожане вышли навстречу под предводительством духовенства, певшего благодарственные молебны, и начальника гарнизона капитана Балахонцева. В Заинске на сторону Пугачева моментально перешли местный воинский начальник капитан Мертвецов, его ближайший помощник подпрапорщик Буткевич, все духовенство, а за ними, понятно, и жители. А человек, в свое время находившийся в центре событий, майор Рунич, член особой следственной комиссии, отчего-то в своих мемуарах, написанных уже при Николае I, связывал бунт Пугачева с известиями о ссылке в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров. Духовенство государю присягало практически поголовно. После подавления восстания в Петербурге сгоряча решили было расстричь всех примкнувших к самозванцу священников, но оказалось, что тогда без духовенства окажутся целые губернии, поскольку примкнули, за редчайшими исключениями, чуть ли не все. Во главе крестных ходов к Пугачеву выходили и архимандриты крупных монастырей. Против казанского архиепископа Вениамина существовали серьезные и обширные улики, касаемые его тайной связи с Пугачевым, но дело решили замять. Священники в немалых духовных чинах, многочисленные офицеры, поляки, немцы, французы, заграничные староверы, квалифицированные артиллеристы, разветвленный аппарат военной коллегии, стройная система управления. Что-то это решительно не похоже на устроенный неграмотным казаком бунт. Не похоже. И точка. Перед нами, рубите мне голову, что-то совершенно другое, то ли заговор, объединивший наряду с казаками и крестьянами всех недовольных Екатериной, то ли предприятие, руководимое или, по крайней мере, консультируемое из-за границы. Вольтер, кстати, отчего-то считал Пугачева турецким агентом. Возможно, ниточки тянутся в Польшу и во Францию. Связи поляков с казачеством насчитывают не одно столетие и далеко не всегда были исключительно враждебными, а французы еще середины 17-го столетия поддерживали с казаками регулярные связи, и их разведчики на юге России были замечены не раз. Документально подтвержденный факт. В первые годы освоения русскими Крыма на черноморских верфях русская контрразведка сцапала французских агентов, пытавшихся поджечь строящиеся корабли. Наконец, старообрядческие эмигрантские центры, располагавшие разветвленной агентурной сетью в России, кстати, вопреки пестовавшейся в советские времена версии о союзе восставших с уральским пролетариатом, достоверно известно, что треть уральских заводов оказала пугачевцам самое яростное сопротивление. Выводы. К сожалению, чтобы их сделать, информации недостаточно. Практически все исторические труды, посвященные пугачевскому бунту, изобилуют общими местами, о многом умалчивают, перепевают одно и то же. Огромное количество документов попросту не введено, как принято выражаться, в научный оборот. А ведь документов должно остаться немало. Невозможно представить, чтобы следственная комиссия и тайная экспедиция не допрашивали самым подробным и тщательным образом служивших у самозванца офицеров, поляков, немцев, казацких атаманов. И эти обширные архивы наверняка где-то пылятся, ведь прекрасно сохранилась масса документов тайной полиции до екатерининских времен, сохранилось следственное дело Степана Разина. Но пугачевские дела почему-то никто не спешит опубликовать, хотя давным-давно опубликованы и материалы по Разину, и самые пустяковые протоколы полиции времен Елизаветы. Вот поневоле и закрадывается подозрение, что у событий было второе дно, нам пока что неведомое. Лично я категорически не верю в самородков. Не тот случай. В конце концов, нет точной уверенности, что казак станицы Зимовейской Емельян Пугачев и человек, выдававший себя за Петра III, одно и то же лицо. Екатерина старательно подчеркивала официальную версию, которой мы пользуемся до сих пор, но она могла так поступать и из высоких государственных соображений, чтобы не усложнять ситуацию в непростые времена. Между прочим, в пугачевской практике имелось очевиднейшее противоречие. С одной стороны, манифесты, объявляющие простому народу всяческие вольности и привилегии, с другой – деятельность пугачевской военной коллегии, полностью противоречившая декларируемым намерениям поверстать всю страну в вольные казаки. Разрыв теории и практики налицо. Без малейшей натяжки можно предположить, что Пугачев попросту намеревался сменить лишь элиту, не трогая саму систему. Так кто же он был? Кто за ним стоял? И что за скелеты до сих пор скрыты в пыльных шкафах? Очень хочется верить, что когда-нибудь мы это узнаем.